Новый Завет детям. Деяния святых апостолов. Издательский совет Русской Православной Церкви, Москва. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Книга Деяний святых апостолов повествует о жизни и действии Духа Святого в Церкви. Эту книгу более тысячи лет читали за богослужением в каждом христианском храме. Но о ней же сказал святитель Иоанн Златоуст. Многие не знают даже ни самой книги, ни того, кто ее написал и составил. Поэтому-то в особенности я и решился заняться этим произведением, чтобы и научить незнающих, и не допустить, чтобы такое сокровище таилось и оставалось в неизвестности. Рассказ о чудесах, приключениях и проповеди апостолов приводится здесь с максимальной близостью к библейскому тексту, но так, чтобы быть доступным и младшему школьнику. В книгу включен также евангельский рассказ о призвании апостолов и словарик с объяснением непонятных слов. Предисловие. Так как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, под тщательным исследованием всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Так начал когда-то ученик Христов Лука свое Евангелие, как письмо к своему ученику Феофилу, то есть Боголюбу. И вот перед нами вторая книга Луки, которую он посвящает тому же ученику. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, обо всем, что Иисус делал, и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся». Настоящие книги пишутся любовью. Обе книги апостола и евангелиста Луки написаны великой любовью к Богу, который есть любовь. Что Бог есть любовь, нам сказал любимый ученик Христа, апостол и евангелист Иоанн Богослов. И любовью к ученику, которому Лука пишет, пишет так, чтобы и другие ученики могли прочитать книгу о самом главном на свете и узнать, как все было взаправду. Лука сам, правда, не с самого начала, был очевидцем и служителем Господа Иисуса Христа. Ему одному из первых явился воскресший Христос. Ради него Лука, ученый врач, искусный живописец, оставил все и пустился в путешествие, полное опасностей и нужд. А потом, уже много спустя после того, как написал эти книги, умер за него. А еще настоящие книги пишутся собственной кровью. Нет, конечно же, пишутся, писались они чернилами, но в них все должно быть оплачено жизнью пишущего. Ничего просто так. Апостол Лука пишет о том, в чем участвовал сам и за что заплатил жизнью. Несколько раз он так и переходит в книге на «мы». «Мы отправились туда-то, нас встретили». Древние книги и сохранены для нас только любовью. Это сейчас мы привыкли к тому, что книги печатаются. Много-много одинаковых книг сходят с печатных станков. А 500, 1000, 1500 лет назад книги были только рукописными. Каждую букву надо было написать. Сколько людей может прочитать одну книгу, свиток? Сколько лет такой свиток проживет? Что от него останется через сотню лет? А с тех пор, как рука апостола Луки писала строки, обращенные к Феофилу Боголюбу, прошло больше 19 столетий, значит, великое множество раз с любовью переписывали эту книгу, со свитка на свиток, с папируса на пергамент, из века в век. Эта книга была в каждом христианском храме, потому что ее читали и читают за богослужением. Она звучала век за веком в уши тысяч людей и откладывалась в их сердцах. Но великий святой Иоанн Златоуст начал свои беседы об этой книге такими словами. Многие не знают даже и того, что эта книга существует, ни самой книги, ни того, кто ее написал и составил. Поэтому-то в особенности я и решился заняться этим произведением, чтобы и научить незнающих, и не допустить, чтобы такое сокровище таилось и оставалось в неизвестности. Да, если есть сокровище, предназначенное для всех, нельзя утаивать его. Вот перед вами эта книга. Она входит в Библию, в Новый Завет. Здесь повесть святого евангелиста Луки пересказана так, чтобы было понятнее, и чтобы современный юный читатель, не очень привыкший к серьезному чтению, не заскучал над ней. Но в то же время, чтобы это оставалась та же книга, и чтобы, читая потом деяния в настоящей, взрослой Библии, вы их узнали. Эта книга может принести нам пользы не меньше самого Евангелия, говорит Иоанн Златоуст. Такого исполнена она любомудрия и такого обилия чудес. Не будем же оставлять ее без внимания. Здесь можно видеть исполнение на деле тех пророчеств, какие Христос возвещает в Евангелиях, истину, сияющую в самих событиях, и большую в учениках перемену к лучшему, произведенную в них Духом Святым. Здесь же увидишь и то, как сами апостолы, как бы на крыльях обтекали землю и море, как они, боязливые и немудрые, вдруг сделались иными людьми, стали презирать богатство, сделались нечувствительны к славе, недоступны гневу, оказались решительно выше всего. Увидишь, что они имели великое единомыслие, что между ними никогда уже не было, как прежде, ни зависти, ни спора о первенстве, а воцарилась и начала сиять любовь. Что же, послушаем рассказ апостола Луки. Чтобы рассказ книги «Деяний святых апостолов» был понятен, мы иногда дополняем его сведениями из Евангелия и других книг Библии.